Делайте волокуши, в деревню повезем. Двое бойцов с лопатками пошли рубить молодые деревца. К деревне вернулись через 3 часа. Подъехали к усадьбе и сложили трупы в ряд. Я отослал Маслака, чтобы его не видели с нами. Мало ли как получится. Маслак согласился и ускакал к себе. Савва с Эркином и разведкой Кости обыскали весь хозяйский дом. Прислуга, молодая и пожилая женщины, с испугом сидели обнявшись в углу. Я не спеша обошел дом. Большая комната и 3 маленькие. Задержался в комнате, похожей на кабинет. Простенький секретер. Вошел Эркин. Ничего нет, так по мелочи. Это с пана сняли. Небольшая кожаная сумка. Мешочек с монетами. Вытащил горсть. Золото. Попадались и французские монеты, австрийские талеры, русские и польские. Во втором серебро. Он был побольше. Немного ювелирных изделий. 4 банковских векселя на предъявителя, австрийского банка, на общую сумму 1200 талеров. Усадьбу проверили? Да, командир. Жандармов нашли, в сарае, 8 человек. Корнету в лицо стреляли. Ладно, жандарма позови. Я сидел за столом в большой комнате. Звали, ваше благородие, вошел Симонов. Ваши все, так точно, все, окромя меня. Нахмурился он и вздохнул. Корнет и месяца не прослужил. Серый рассвет рассеял темноту, и со двора раздались завывания и причитания. Вышел из дома. У трупов беглецов собралась кучка сельчан. К крыльцу подошел пожилой мужчина. «Дозвольте забрать тело сына, пан офицер». «Нет, после того, как следователь приедет и осмотрит, заберешь. Не по-христиански поступаешь, пан офицер», — тихо проговорил он. «А жандармов убивать и стрелять им в лицо, это по-христиански?» Психанул я. «Уйди, мужик, не доводи до греха. Потом заберешь тело, никому оно не нужно». Он опустил голову и отошел к кучке сельчан. Близко подходить они опасались, глядя на моих бойцов в необычном обмундировании. 4 охраняли трупы, молча глядя на сельчан. После полудня приехал ротмистр и полковник со взводом сопровождения. Следователь осмотрел тела всех погибших. «Корнета жалко, молодой совсем», — сокрушался ротмистр. «Специально в лицо выстрелил, сволочь. Вон, сволочь лежит», — сдержанно пояснил я. «Как вы успели, Исаул?» – спросил полковник. «Единственный выживший к нам прискакал. Мы сразу отреагировали. Еле успели перехватить, к границе шел. Местный помог. Основных фигурантов арестовали. Дальше будет заниматься местная жандармерия. В Варшаве идут аресты. Надеюсь, нам удалось обезглавить верхушку заговорщиков. Завтра можем отправляться в Петербург. Господин полковник, мне хотелось бы прежде побывать в Москве и отправить бойцов домой. После этого я прибуду в Петербург». «Хорошо, поедем через Москву». Петербург. Кабинет шефа корпуса жандармов Бенкендорфа. Генерал Бенкендорф последнюю неделю находился в постоянном напряжении из-за польского вопроса, который неожиданно вырос в серьезную проблему. Он ждал генерала Дубильта с докладом. «Разрешите, ваше высокопревосходительство?» «Да, Леонтий Васильевич, докладывайте». Бенкендорф проявлял явные признаки нетерпения. «В настоящий момент нам удалось провести тайные аресты наиболее активных и опасных фигурантов в Варшаве, Познане и других городах. Из показаний арестованных следует, что шла активная подготовка к восстанию. К счастью, нам удалось нейтрализовать основную часть руководства. Мы добились понимания со стороны Министерства внутренних дел и полицейского департамента Пруссии и жандармерии Австрии. Они поделились информацией о польских эмигрантских обществах и группировках, основная деятельность которых направлена на борьбу с Российской империей. Франция, как и ожидалось, проигнорировала все наши запросы о сотрудничестве. В Петербурге мы установили круглосуточный надзор за всеми подозрительными элементами. Что полковник Лукьянов? Со дня на день ждем сведения от него. Последняя депеша. Он прибыл в Бражелец с группой Иванова и приступил к выполнению операций. Жандармское управление в царстве польском приведено в готовность. Туда дополнительно направлены 2 дивизиона конной жандармерии. В наиболее проблемных районах приведены в готовность армейские части. Как только поступит новые сведения, известить меня немедля. Недовольно сказал шеф. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Бенкендорф сидел за столом и думал над сложившейся ситуацией. Выступление отрядов, собранных землянским, должны были стать той самой искрой, от которой вспыхнет восстание, и очень важна вовремя проведенная операция по его устранению. Смог ли полковник затушить эту искру? Этот вопрос продолжал мучить генерала. Докладывать императору пока нечего. Через день мы выступили в Москву. Я расплатился с Маслаком трофейной лошадью и польским золотом. Наша колонна бодро двигалась по дороге. Полковник Лукьянов, уставший за эти дни, мирно спал среди вещей в фургоне. Я успел выспаться и поэтому размышлял над вопросом, с кем поделиться моей разработкой Хайбулы. Мне нужна помощь сил, которые смогут поддержать меня и не позволят слить или затереть мою скромную персону. Реализация этого плана открывает такие горизонты, от которых захватывало дух. Это не принимая во внимание того, что какие милости прольются на исполнителя. Проделать всю работу мне, конечно, позволит, а вот воспользоваться ее результатами уже маловероятно. После всех за и против, пришел к выводу, что единственное, кому можно довериться, это начальнику третьего отделения генералу Бенкендорфу. Как его называли за глаза, тень императора. Реальная и объективная сила в империи, которая может на что-то повлиять. Если меня специально привлекли к операции в Польше, вытащили с Кавказа и прислали целого полковника из центрального аппарата, значит, обо мне известно на самом высшем уровне. Ну, еще бы. После всех моих дел в Петербурге и еще женитьба на Екатерине, в любом случае привлек внимание жандармов центрального аппарата по приказу императора. Это не предположение, а свершившиеся факты. Следовательно, меня изучили полностью, со всех сторон. Сочли вполне лояльным и все мои действия одобрены. Получается, я могу смело просить поддержки на самом высоком уровне. Сознание мое успокоилось, после того, как я нашел решение своей проблемы. «Вас что-то беспокоит, Петр Алексеевич?» — сказал Лукьянов, не открывая глаз. «А, что заметно?» — усмехнулся я. «Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться. То, что вы сделали для спокойствия империи, неоценимо. Поверьте, Александр Христофорович умеет ценить достойных людей. Вам в любом случае предстоит встреча с ним, можете смело просить у него награды, в пределах его возможностей, разумеется», — улыбнулся Лукьянов. Глава 23. Кабинет генерала Бенкендорфа. Бенкендорф сидел хмурый и недовольный, не обращая внимания на бумаги, разложенные на столе со вчерашнего дня. Работать не получалось. Уже наступил четверг, а сведения от полковника Лукьянова не поступало. Тревога не покидала Бенкендорфа, мешая думать и сосредоточиться. «Ваше высокопревосха», — пытался доложить адъютант, которого отстранил в сторону стремительно вошедший Дубельт. По его сияющему лицу было понятно, что вести хорошие. «Ваше высокопревосходительство», — Дубельт дождался, пока адъютант выйдет. «Сегодня фельдъегерской почтой получили подробное донесение полковника Лукьянова», — доложил Дубельт тихим голосом. Бенкендорф требовательно протянул руку. Дубельт подошел к столу и вручил папку с бумагами. Бенкендорф схватил ее и кивнул Дубельту, разрешая присесть. Надолго погрузился в чтение донесения. Дубельт следил за выражением лица своего шефа, которое то хмурилось, то светлело от проблесков удовлетворения. Бенкендорф после того, как быстро пробежал по всему тексту, стал перечитывать внимательно, не торопясь. После получасового чтения он отложил бумаги и задумался. «Вы знакомы с содержимым доклада?» «Так точно, ваше превосходительство». «Ваше мнение?» — спросил Бенкендорф. «Вся операция прошла успешно, самое главное – вовремя. Проведем тщательное расследование всех обстоятельств и зачистим неблагонадежных. Необходимо выявить и ликвидировать очаги вольнодумства и недовольства в Петербурге. Дождемся результатов расследования в царстве польском. Уверен, нити мятежа тянутся в Петербург и Москву». Бенкендорф медленно кивнул. «Согласен, Леонтий Васильевич, работайте. Мне необходимо срочно доложить его императорскому величеству. Видимо, разговор будет непростым». Зимний дворец, кабинет императора. Император, с непроницаемым лицом, слушал Бенкендорфа. Лишь на последней части доклада его лицо немного смягчилось, и он слегка расслабился. Все это время он был сосредоточен и молчалив. «Получается, Александр Христофорович, вы специально вывели Иванова с Кавказа, чтобы он провел ликвидацию Землянского?» «Так точно, ваше величество. Иванов, со своими людьми, полностью оправдал наши надежды. Операция, проведенная им, выше всех похвал». Полковник Лукьянов с самого начала наблюдал за действиями Исаула. Его отзывы и оценка не вызывают сомнений. В докладе особенно выделены хладнокровие и способность быстро принимать решения применительно к обстановке. Его стратегический ум и широту взглядов. Мысли Иванова по поводу дальнейших действий в царстве польском. «Очень интересные мысли», — простые, но, думаю, весьма полезны. Смею заметить, Ваше Величество, он в очередной раз доказал верность трону и присяге. Единственное, о чем хочу просить, Ваше Величество, нужно, как можно тщательнее скрыть его участие в операции в царстве польском. Это необходимо для дальнейшего его использования в других делах. Я сейчас обдумываю о том, как направить его службу на Кавказе с пользой для дела, там, где нужна не только твердая рука, но и гибкий ум. Вы не хотите наградить его или как-либо отметить Исаула? Мне кажется, это несправедливо по отношению к нему. Что вы, Ваше Величество, награждать, это ваше право. Со своей стороны я подумаю об этом, чтобы достойно отметить Исаула. Хорошо, проведем награждение не публично. Пусть он подаст ходатайство о награждении всех нижних чинов, участвовавших в операции. Они достойны награждения знаком ордена Святого Георгия. Подданные должны знать, что всякое деяние на благо отчизны будет отмечено и оценено по заслугам. Слушаюсь, Ваше Величество. Бенкендорф вышел. Николай углубился в чтение толстой пачки бумаг из папки, принесенной шефом жандармов. На папке была надпись «Совершенно секретно, лично в руки государю». Мы спокойно добрались до Москвы, попрощались с полковником, который собрался ехать в жандармское управление. «Петр Алексеевич, надеюсь, недели вам хватит на приведение своих дел в Москве. Будьте добры, через неделю присутствовать в Петербурге. Я полагаю, вы остановитесь у графа Васильева, скорее всего, у князя Долгорукова. Он должен быть уже в Петербурге». «Хорошо, Лев Юрьевич, через неделю я буду в Петербурге». Оставив всех на постоялом дворе, я на возчике поехал в гостиницу, в сопровождении Аслана и Паши. Отпускать меня одного они категорически отказались. «Ну его, командир, оно так спокойней. Ты, конечно, у нас ого-го, но и на старуху бывает проруха». Серьезно обосновал свои действия Савва. «Хорошо, деньги на постой у вас есть, в случае чего знаете, где меня найти. После всего пережитого за последний месяц я хорошенько помылся и оделся в приготовленную Асланом повседневную форму, поехал к матери. Петя, ну, что же ты всегда без предупреждения, как снег на голову, и с женой твоей Екатериной, как неловко получилось, будто специально меня в неловкое положение ставите», — говорила мама сквозь слезы радости. «Матери они такие, несмотря на то, что я уже Исаул, георгиевский кавалер с усами и подчиненными, которые стояли в стороне и улыбались, наблюдая, как мать отчитывает их командира. Ну, полна маменька браница, так получилось. Выдалась оказия навестить вас, вот я поспешил к вам. Через 5 дней в Петербург уеду. Как далее сложится, не ведаю. Опять по гостиницам жить будешь? Опять маменька», — вздохнул я. «Петя, брат, вот так радость!» — крича с порога влетел Саня и кинулся обниматься. Он раздался в плечах и немного подрос. «Ты надолго?» — суетился Саня. «Саня, угомонись, через 5 дней в Петербург, как далее сложится, не знаю, но на обратном пути обязательно загляну. Тут Тихон со мной и Илья, помоги им в чем попросит, и можешь загрузить попутным товаром, когда пойдут домой. Маменька, я завтра к Михаилу поеду, вы как, со мной?» «Конечно, утром буду готова». Следующим днем поехали к сестре, Тихон с Ильей на фургонах. Радостная и теплая встреча с семьей сестры, и мы с Захарычем, Тихоном и Ильей уединились в мастерской. Дело в моей идее, подкинутой Тихону, револьвер. Он с Ильей, который прикипел к оружейному делу и стал вторым фанатом в сотне. Я прекрасно знал устройство револьвера и дал им общее представление, давая возможность самим разработать более детально. Если с картечницей разобрались быстро, то с ружьем и пистолетом не получалось. Все упиралось в патрон, особенно изготовление капсулей. Ружье револьверного типа и пистолет-револьвер получались очень громоздкими. Я довел общую идею Тихону, предварительные наброски и мысли. Захарыч пропал для всех. Лихорадочный блеск в глазах сигнализировал о полном погружении в работу. Единственное, что я успел сделать, так это выкупить у него карету нового типа. По моей подсказке он нашел молодого мастера по изготовлению карет, телег и другого подобного транспорта и создал совместное предприятие. С учетом нововведений, подшипники и легкие рессоры, с качественным изготовлением карет, дело быстро пошло в гору, и от заказов не было отбоя. Я получал 10% от прибыли, так что приобрел качественную карету, добротную и очень удобную, рассчитанную на 4 пассажира, или 2, с комфортным расположением. Запряженная парой хороших лошадей, это как седан представительского класса, ну и цена у кареты была приличная. Мне, как держателю акций предприятия, продали по себестоимости. Огромным спросом пользовались грузовые телеги и фуры с усиленными колесами. Попросил сестру присмотреть за моими оружейниками. Заказ подполковника Мангера на 100 ружей и 150 пистолетов выполнен и отправлен заказчику. Полностью оплачен. Поступил новый заказ на гильзы и капсюли. Ну, братец, ты у нас как тот пострел, что везде успел. А жена у тебя хорошая, только молодая и глупенькая. Почему глупенькая? Обиделся я. Так умная за такого ухаря не пошла бы. Рассмеялись они с мамой. Я оставил ей деньги на питание оружейников. Дождался Иркина с двумя лошадьми и стал готовиться к поездке в Петербург. Напоследок посетил банк Бломберга, поехал к нему с последним пупсом, который оставался у меня. Бломберг, увидев меня в форме при всем параде, побледнел. «Здравствуйте, Михаил Давыдович», — улыбнулся я, видя замешательство Бломберга. «Петр Алексеевич, предупреждать надо в таких случаях», — перевел дух он. «Вы служите в казаках? Ах, да, Кавказ. Простите меня за мою растерянность. Так что вас привело ко мне, вот, я проездом в Петербург решил проведать вас», сказал я, выкладывая пенал с пупсом. «Боже мой, Петр Алексеевич, да вы просто волшебник, дарящий радость мне». Он с горящими глазами открыл пенал и, забыв обо всем, наслаждался открывшимся зрелищем. «Михаил Давыдович», позвал я. «Ах, да, увлекся, так сколько я вам должен, это подарок от меня». «Нет, что вы, я не могу принять его, я заплачу, так будет лучше. Повторяю, это подарок. Обменяйте мне, пожалуйста, на российские деньги». Я поставил на стол сумку с польским золотом и серебром. Бломберг позвонил колокольчиком и приказал вошедшему служащему обменять деньги по курсу. «Так, чем же мне отдариться?» — задумчиво потянул Бломберг. «Михаил Давыдович, не трудитесь, подарок от всей души, за ваше точное и своевременное выполнение обязательств по отношению ко мне. Ну, что же, еще раз благодарю вас за подарок и высокую оценку нашей работы. Со своей стороны я внесу в наш договор дополнение, что с сегодня вам предоставляется 5% скидка на все наши услуги. Замечательная льгота с вашей стороны. Благодарю». Вернулся служащий и поставил сумку. «Обмен проведен. Копейка в копейку». Поклонился и ушел. Мы попрощались, довольные друг другом. Собрал бойцов, раздал всем премиальные. Приказал не ждать меня и через 2 недели, прихватив Тихона с Ильей, отправляться домой. Старшим назначил Осипа. Попрощался с матерью и отправился в Петербург. Кабинет шефа жандармов Бенкендорфа. Бенкендорф, в присутствии генерала Дубельта, принимал вчера прибывшего полковника Лукьянова. Уже больше часа полковник подробно излагал все подробности прошедших событий, многие из которых не вошли в докладную. «Благодарю вас, Лев Юрьевич. Уверен, государь высоко оценит проделанную вами работу и достойно наградит. Окончательные выводы будем делать после проведения следствия и других мероприятий, связанных с этим заговором и готовящимся восстанием. Что вы можете сказать об Иванове?» «Ваше высокопревосходительство, единственное могу сказать, очень сожалею о том, что он не служит у нас. Иметь такое подразделение дорогого стоит. Хорошо вооруженное, снаряженное, обученное, способная выполнять любые силовые задачи. Я коротко записал его предложение по созданию мобильного подразделения, способного выполнять боевые задачи в условиях города. Невозможно сравнивать его формирование с подразделениями жандармского корпуса, имеющиеся у нас сейчас. 10 жандармов были просто уничтожены мятежниками. Сомнения, которые были в начале моего знакомства с подразделением отдельной сотни, быстро развеялись после дня знакомства с бытом и обучением пластунов. Конечно, нужно понимать, что подготовка подразделения для участия в силовых операциях в городской обстановке имеет свои особенности, но у меня нет сомнения, что ИСАУЛ знает, как ее провести. Я указывал в докладной о том, что помимо тактического мастерства, демонстрирует хорошее стратегическое понимание своих действий. Прошу ваше превосходительство ходатайствовать о награждении ИСАУЛа и его людей. Без него я бы не смог так стремительно и эффективно провести операцию. Если бы мы проводили операцию своими силами, Землянский успел бы уйти за границу. Хорошо, Лев Юрьевич, мы решим вопрос о награждении ИСАУЛа. Вы довели до него, что ему необходимо прибыть ко мне навстречу. Так точно, ваше высокопревосходительство. 27-го он прибудет в Петербург, но остается вопрос с запретом для него посещения Петербурга. Этот вопрос решен. Леонтий Васильевич, организуйте встречу с ИСАУЛом, не привлекая ничьего внимания. Повторяю, без лишних свидетелей. Я не хочу, пока открыто демонстрировать его связь с нами. Слушаюсь. Все на сегодня. Вы свободны, господа. Моя новая карета была просто превосходна. Смотрелась очень стильно, так ее формы были во многом новыми для этой эпохи. Без приключений добрались до Петербурга, сразу к Андрею. Как же я соскучился по Кате и Аде. Мой приезд переполошил весь дом. Андрей как неделю приехал. После радостной встречи, когда все немного успокоились, Андрей рассказал все новости. Очередной звездопад просыпался на нас. Все офицеры награждены Анной 4 степени, Андрей получил Станислава 3 степени с мечами, как и дорожный. Меня наградили Анной 2 степени с мечами и короной и повысили в чине. Теперь я войсковой старшина, то есть полковник, хоть и казачий, но полковник. Счастливая Катерина уже с заметным животиком не отпускала мою руку. Мара тоже с заметным животом плохо переносила беременности, поэтому была в спальне, под присмотром Ады. Угомонились за полночь. Андрей не стал расспрашивать про мои дела, удовольствовавшись моим ответом, что все в норме, потерь нет. После того, как Катя уснула, я тихо ушел в соседнюю комнату к Аде. Глупый вопрос, с кем мне было лучше, в моей голове не возникал. Это совершенно разные случаи, которые нельзя сравнивать. Я и не сравнивал, а просто радовался и наслаждался тем, что мне подарила судьба. Глава 24. На следующий день появился слуга графа Васильева с приглашением сегодня посетить его. Я немного напрягся, но Катя сообщила мне на ушко, что дедушка уже совсем не сердится на нас. Он даже благодарен мне за то, что я женился на ней. Только, пока он не хочет показывать это. Для всех мы в опале, и поэтому она живет у Мары. Хитрый старый лис, все играет в свои игры. Думал я, собираясь на встречу. Оделся в парадную форму с эполетами подполковника, подарок Андрея. Ну, жук, атаман, теперь точно попытается на 400 меня развести с присвоением чина войскового старшины. Придется согласиться на 300 и перевод отдельной сотни в отдельный батальон. Ну это мы еще посмотрим, кто кого переиграет, думал я с удовольствием, рассматривая себя в зеркале. В доме графа слуга провел меня в кабинет. Граф, при увидев меня, встал и, подойдя ко мне, искренне улыбаясь, обнял. «Здравствуй, Петр», граф тепло улыбнулся. «Теперь, думаю, мне позволительно обращаться к тебе так». Он плавным жестом указал на кресло, сам опускаясь в противоположное. Полированный орех мебели мягко скрипнул под его тяжестью. «Признаться, я не ожидал от Катерины такого решительного поступка», задумчиво произнес граф, поправляя перстень на пальце. «Естественно, переживал, не зная, как ты воспримешь эту новость. Но, слава богу, все устроилось наилучшим образом. Катерина объяснила тебе причину моего холодного приема?» «Да, Дмитрий Борисович», кивнул я, «но не понимаю, к чему вся эта комедия». Граф тяжело вздохнул, его взгляд стал отстраненным. «Причины, они не касаются тебя напрямую, Петр. Видишь ли, в свое время мне пришлось покинуть коллегию Министерства иностранных дел. Я был и остаюсь противником сближения с Австрией, как и с любыми другими державами в ущерб интересам России». Он резко встал, подошел к окну. «Нынешний министр, граф Ниссельраде, ярый сторонник австрийской партии, благоволит пруссакам, англичанам, кому угодно, только не России. Раньше я мог противостоять этой политике, но теперь», граф развел руками, «наша дипломатия все явнее склоняется в сторону интересов Вены и Лондона, а это невнятная позиция по американским делам. Его безоглядное поклонение и почитание Миттерниха становится просто смешным, если бы не выходило боком для нас». Внезапно осекшись, Васильев с виноватой улыбкой повернулся ко мне. «Прости, Петр, утомил тебя стариковскими жалобами. Впрочем, к делу, вы можете переехать ко мне. Весь дом, кроме кабинета, к вашим услугам». «Благодарю за предложение, Дмитрий Борисович», – осторожно ответил я, «но князь Андрей настоятельно просил нас не оставлять Мару. Беременность дается ей нелегко, и поддержка Кати с Адой для нее важна. Да и я, слегка смутился, не могу без них». Граф усмехнулся, его глаза лукаво блеснули. «Что ж, придется мне еще немного изображать сердитого старика. Ну-ка, расскажи, как обстоят дела на Кавказе». Я замер на мгновение, неожиданно ощутив непреодолимое желание открыть графу свои замыслы насчет Хайбулы. Но прежде чем я успел заговорить, Васильев продолжил. «Кстати, тебе известно о представлении к ордену святой Анны 2 степени?» Он сделал театральную паузу, затем вдруг хлопнул себя по лбу. «Ах, да я же еще не поздравил тебя с производством в подполковнике». Его взгляд скользнул по моим новым эполетам. Граф многозначительно поднял бровь. «Скоро, видимо, придется обращаться к тебе, ваше превосходительство». В его голосе звучала теплая ирония, но в глазах я прочитал искреннее одобрение. После долгого колебания я все же решился открыться графу. Предчувствие подсказывало, что вскоре мне предстоит серьезный разговор с Бенкендорфом, и к нему нужно было подготовиться со всей тщательностью. «Дмитрий Борисович», — начал я, тщательно подбирая слова, — «позвольте попросить у вас совета как у человека, прекрасно разбирающегося в кавказских делах и всех политических тонкостях, касающихся не только Турции, но и наших внутренних раскладов». Граф, слегка поерзав в кресле, принял более удобную позу, всем видом показывая готовность внимать. Его проницательный взгляд заставил меня собраться с мыслями. Я начал свой рассказ с самого начала, с операции по ликвидации Хайбулы. По мере моего повествования выражение лица графа менялось от любопытства к неподдельному удивлению, а когда я закончил, в его глазах читалось уже откровенное уважение, которое он даже не пытался скрыть. Закрыв глаза, Васильев погрузился в долгое раздумье. Я сидел тихо, боясь нарушить ход его мыслей, лишь изредка поглядывая на тени, играющие на его морщинистом лбу. Тиканье маятниковых часов в углу кабинета подчеркивало напряженную тишину. «Что я могу сказать, Петр Алексеевич?» — прервал молчание граф. «Если у вас получится совершить задуманное вами, то я даже не могу представить всю меру благодарности его императорского величества. А если у тебя не получится, Петр, Хайбула нарушит все договоренности и станет вести свою игру, в этом случае мы просто будем наблюдать, как он и Абдулла Хамин будут бороться за право быть правителем единого государства, которое невозможно построить на Кавказе. Но так как они об этом не знают, то резаться будут жестоко». «Ну что ж, молодой человек», — граф медленно захлопал в ладоши, — «могу только поаплодировать вашей смекалке и уму. А теперь расскажите, как именно вы планируете помочь Хайбуле построить его ханство». Я изложил свое видение решения кавказского вопроса. Граф, склонив голову набок, внимательно слушал, лишь изредка прерывая меня уточняющими вопросами. Порой он одобрительно кивал, предлагая дельные дополнения, а иногда резко опровергал мои доводы, разбивая их в пух и прах железной логикой государственного мышления. Взяв перо и бумагу, я сел за массивный дубовый стол и начал записывать основные тезисы предстоящих преобразований в аварском ханстве. Единственное, с чем граф согласился сразу и без возражений, это необходимость привлечения авторитетного духовного лица, способного проповедовать мирное разрешение конфликтов среди горцев. Наши дебаты растянулись на 3 часа. Когда слуги доложили о готовности ужина, граф предложил сделать перерыв, но даже за столом мы продолжали оживленно обсуждать детали. Вилки звенели о фарфоровые тарелки, а графин с крымским вином постепенно пустел. «Будь крайне осторожен в беседе с Бенкендорфом», — предупредил граф, отодвигая десертную тарелку. «Сегодня это один из самых влиятельных людей в империи, но можешь не сомневаться, ты получишь его поддержку. Он давно ищет решение кавказского вопроса, хотя, как ты верно подметил, слишком многие заинтересованы в продолжении этого вилотекущего конфликта и у нас, и за рубежом». Граф тяжело вздохнул. «Самое печальное, что у России нет настоящих друзей. В политике не бывает друзей», — я горько усмехнулся, — «только временные партнеры». «Мудрое замечание», — граф приподнял бровь. «Сам придумал?» «Нет», — признался я, — «где-то слышал». Граф многозначительно кивнул. Его пальцы забарабанили по столу в задумчивости. За окном уже сгущались сумерки, а свечи в канделябрах начали отбрасывать дрожащие тени на стены кабинета. Я попрощался с графом. «Петр, еще раз повторяю, будь осторожен», — сказал граф на прощание. Я кивнул в ответ. По возвращению в дом Андрея, я успокоил Катю и Андрея, что пока мы остаемся у него. Граф принял меня вполне спокойно и доброжелательно. Через день, в полдень, слуга доложил, что меня спрашивает господин Лукьянов Лев Юрьевич. «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — увидел я улыбающегося полковника, одетого в цивильное, что было странным для меня. «Петр Алексеевич, я за вами, нас ждут». «Я готов». «Прекрасно, пойдемте». Мы сели с нам в ничем не примечательную карету. Приехали к зданию жандармского управления, но зашли не с парадного входа. Поднялись на 2-й этаж. Нас сразу провели в кабинет. Полковник не стал входить вместе со мной. «Удачи, подполковник», — выдохнув, вошел в кабинет. Я сразу узнал его, генерала-адъютанта, генерала от кавалерии, графа Бенкендорфа, начальника 3-го отделения ЕИСК, шефа отдельного жандармского корпуса. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» Вытянулся я. «Здравствуйте, подполковник Иванов!» Он оценивающе осмотрел меня. «Много слышал о вас, наконец увидел вотчую. Начнем с приятного. За выполнение очень важного и ответственного задания в воздаянии ваших заслуг перед короной, его императорское величество изволил наградить вас орденом святого Владимира 4-й степени с мечами, все нижних чинов знаком ордена Георгия Победоносца. Примите мою личную благодарность за успешно проведенную операцию. Служу трону и отечеству». Бенкендорф кивнул. «А теперь, подполковник, может быть, у вас есть просьба или пожелание личного плана? Говорите, не смущайтесь». «Да, все запреты с вас сняты. Гнев императора миновал, осталась только милость», — усмехнулся Бенкендорф. «Мне всего довольно, ваше превосходительство. Прошу вас уделить мне внимание по очень важному вопросу. Я вас слушаю, подполковник. Разговор предстоит очень серьезный и долгий», — честно предупредил я. «Даже так, в таком случае присаживайтесь», — указал он на стул и сам сел за стол. Недолго посмотрел ему в глаза, стараясь передать ему всю важность разговора, начал свой рассказ. Бенкендорф слушал меня внимательно, и по мере моего повествования его лицо окаменело, и только в глазах разгорался огонь азарта и чего-то страстно и давно ожидаемого. В кабинет пытался войти и доложить адъютант, но Бенкендорф резко остановил его. «Я занят, никого принимать не буду». Адъютант мигом исчез. После того, как я закончил, Бенкендорф еще с минуту буквально сверлил меня своим взглядом. «Подполковник, это правда, что вы только что мне сказали?» «Так точно, ваше превосходительство, ни капли лжи или преувеличения. Все так было и есть, как я сказал. Вы уверены, что он выполнит ваши соглашения?» — хрипло спросил Бенкендорф. «Нельзя быть абсолютно уверенным во всем. Множество обстоятельств и непредвиденных факторов могут повлиять на конечный результат. Но если все получится, мне нужна поддержка и помощь, чтобы реализовать задуманное. Даже если Хайбула отступит от наших договоренностей, мы в любом случае не проиграем. Начнется междоусобица, банально борьба за власть, которая ослабит их. Я не столь значимая фигура на Кавказе, чтобы решать, как действовать в той или иной обстановке. Простой пример: если возникнет необходимость помочь Хайбуле удержать власть против нападения сторонников Абдулла Хамин, кто мне даст на это разрешение, не говоря уж о более сложных действиях? И так во всем, ваше высокопревосходительство. Поэтому я доложился только вам, не потому, что я хочу присвоить все лавры победы себе. Просто мне не дадут свершить задуманное, так, как это может привести к более мирному решению кавказского вопроса. Меня просто затрут, а план похоронит. Бенкендорф не смог скрыть своего возбуждения и, встав из-за стола, стал вышагивать и напряженно обдумывая. «Черт вас побери, Иванов, вы либо гений, либо безумец, но идея стоит риска. Мне необходимо все обдумать». «Хорошо, допустим, мы решим реализовать ваш план. Расскажите мне, как вы видите его исполнение». Я стал излагать свой план, не спеша, подробно приводя наглядные примеры. Достал тезисы, записанные мною в кабинете графа. Бенкендорф задавал уточняющие вопросы. Спустя 2 часа мы, уставшие, решили прерваться. «Вот что, подполковник», — его голос звучал хрипловато от долгого молчания, — «я привлеку начальника штаба. В среду, после вашей аудиенции у его величества, мы еще раз все обсудим втроем». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Император желает лично наградить вас и выразить свое удовольствие вашей службой. Полагаю, пока не стоит утруждать его величество неокрепшими проектами». Его губы тронула едва заметная улыбка. «Если мы решимся на реализацию, тогда и представим план на высочайшее рассмотрение». Я кивнул, чувствуя, как напряжение последних часов наконец отпускает. В окнах уже синели петербургские сумерки, а свечи в канделябрах догорали, отбрасывая трепетные тени на портрет государя на стене. Глава 25. Эти дни сильно вымотали меня. Психологическое и моральное напряжение вытянули все силы. Слишком важное и многое стояло на кону, и обратного хода не было. Единственный вариант, если император наложит запрет на реализацию плана, такое тоже нельзя исключать. Бесконечно переживать и мусолить одно и то же, сизифов труд. Все, что мог, я сделал, далее от меня ничего не зависит. Отбросив все, я радовался жизни и общался с любимыми и друзьями. Кабинет генерала Бенкендорфа. Начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубель сидел и читал бумаги, оставленные полковником Ивановым. Все, что до него донес Бенкендорф, поначалу ошеломило его масштабами задуманного. План, разработанный никому неизвестным до этого подполковником, казался почти невероятным. Однако, по мере изучения документов, Дубельт начал осознавать замысел Иванова. И хотя имя этого офицера раньше не было на слуху, его расчеты оказались тщательно продуманными и обоснованными. Да, реализация потребует значительных ресурсов и времени, но если все удастся, последствия будут грандиозными. Минимальный успех сулил ощутимые преимущества, а в случае полного осуществления план мог кардинально изменить баланс сил на Кавказе. План, разработанный подполковником Ивановым, вполне осуществим, и это займет не так много времени. Да, конечно, существует вероятность того, что не получится осуществить все задуманное, но даже частичная его реализация даст нам ряд преимуществ, которые помогут усилить наши позиции. Он не так безумен, как вы изволили выразиться. Прав полковник Лукьянов, Иванов обладает гибким стратегическим умом, решителен, быстро реагирует на изменения обстановки и, самое главное, не боится взять ответственность на себя. Что ж, Леонтий Васильевич, мое мнение полностью совпадает с вашим. Сегодня я доложу его величеству и получу ответ. Ваше высокопревосходительство, грех не воспользоваться таким шансом. Пожалуй, я начну разработку и сделаю предварительный план наших действий. Ваша мысль о награждении подполковника в данном случае будет более чем уместна, сказал Дубель, вставая. Согласен, Леонтий Васильевич, нам предстоит много работы. Начинайте предварительную разработку плана. Не откладывая в долгий ящик, в этот же вечер Бенкендорф просил аудиенции у императора и был незамедлительно принят. Здравия желаю, Ваше Императорское Величество. Здравствуйте, Александр Христофорович. Наши встречи в последнее время стали слишком частыми. Надеюсь, не случилось ничего катастрофического. Ваше Величество, появились обстоятельства, которые требуют вашего срочного рассмотрения. Я вас слушаю. Бенкендорф стал излагать план, предложенный подполковником Ивановым. Император слушал внимательно, не перебивая. Он сидел неподвижно, уперев подбородок в кулак левой руки. «Вы сказали, подполковник?» – поинтересовался Николай. «Так точно, Ваше Величество. Атаман Кавказского казачьего войска, генерал-майор Колосов, присвоил Есаулу звание войскового старшины. Конечно, он несколько превысил свои полномочия, но в данном случае это уместно. Прошу, Ваше Величество, подтвердить присвоение звания Иванову. А не кажется ли вам, Александр Христофорович, что Иванова стало слишком много?» «Нет, Ваше Величество, мои надежды, возлагаемые на Иванова, стали оправдывать себя. Он умен, решителен, не боится брать ответственность. Поступили докладные от полковника Баровича и подполковника Булавина. Ими, в течение года, проведена огромная работа по выявлению коррупции и превышению служебных полномочий в интендантской службе отдельного Кавказского корпуса и гражданской администрации Кавказского округа. Подполковник Иванов даже в этом деле внес свою лепту. Ему удалось перехватить польских лазутчиков, состоящих на службе Турции, и предотвратить диверсию на пороховых складах в Грозной. Усмехнулся Бенкендорф, положив на стол папку с докладами. Николай углубился в чтение. Отложив прочитанные документы, император посмотрел на Бенкендорфа. «Ваше мнение, Александр Христофорович, Ваше Императорское Величество, нам выпал редкий шанс повлиять на положение в Кавказском округе. Мы просто обязаны воспользоваться им. Тем более исполнитель заслуживает доверия с нашей стороны. Он доказал свою верность трону и короне. По этому поводу прошу вашего разрешения наградить подполковника Иванова именным серебряным жетоном жандармского корпуса. Это поможет ему в реализации плана и наведении хоть какого-то порядка в интендантской службе. Прошу, Ваше Величество, ознакомиться с предложениями Иванова по поводу наказания осужденных военных и чиновников за воровство и превышение служебных обязанностей, нанесших значительный ущерб государству и тем самым ослабив обороноспособность армии. Весьма нестандартный подход, улыбнулся Бенкендорф. Как вы намерены проводить планируемую операцию? Спросил Николай. Ваше Величество, полагаю целесообразным привлечь полковника Баровича и подполковника Булавина к оказанию содействия, не посвящая их во все детали замысла. Пусть сосредоточится на выявлении казнокрадов и расхитителей казенного имущества. При этом считаю необходимым применять самые строгие меры к изобличенным преступникам, вне зависимости от их чинов и положения. Лишение дворянского достоинства с конфискацией имущества станет весомым предупреждением о серьезности наших намерений. Хотя искоренить мздоимство и воровство полностью невозможно, подобные решительные действия заставят нечистых на руку чиновников трепетать перед законом и существенно сократят масштабы злоупотреблений. В данном случае, Ваше Величество, половинчатые меры будут попросту неэффективны. Вы хотите официально причислить его к жандармскому корпусу? Ни в коем случае. Он останется в своем статусе. Будем считать его особым уполномоченным по секретным делам. В крайнем случае жетон позволит ему избежать давления со стороны армейского начальства военного и гражданского чиновничества. Мы объясним ему права и обязанности, которые он приобретает с награждением его этим знаком. Хорошо, Александр Христофорович, я согласен с вами. Послезавтра я буду награждать его, приурочим все в один день. Надеюсь, успехи не вскружат ему голову. Покорнейше доложу вашему величеству, полковник Иванов обладает достаточным благоразумием, чтобы избежать пагубной гордыни. Природная проницательность и определенная жизненная философия удерживают его от излишних восторгов и романтической настроенности. «Надеюсь, Александр Христофорович, ваши надежды оправдаются», — сказал император, вставая из-за стола. Катя была счастлива, все устроилось. Самое важное для нее было прощение дедушки. Предстоящее материнство захватило ее полностью. Она с трепетом чувствовала движение ребенка у нее в животе. Часто разговаривала с ним про себя, улыбалась и буквально вся светилась. К себе меня не допускала, опасаясь за ребенка. Андрей сам похудел, глядя на страдания Мары. Смотрю на жену, командир, и не перестаю благодарить Бога, что сподобил меня быть мужчиной. Я точно не смог бы так мучиться. Делился со мной он, когда мы сидели с ним в восточной комнате. Следующее утро прошло в приготовлении меня к аудиенции у императорского величества. Ровно в полдень я стоял у входа в кабинет императора. «Прошу вас, подполковник», — адъютант императора открыл дверь. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — негромко поздоровался я, помня о том, что император не любит громких слов в прямом смысле. «Здравствуйте, подполковник», — улыбнулся Николай. Полковник Лоренс раскрыл диплом и стал зачитывать торжественным голосом. «Высочайший указ по военному ведомству. 147. Санкт-Петербург. Число, год. Его императорское величество государь-император Николай Павлович, в воздаяние отличной храбрости и ревностной службы войскового старшину Кавказского казачьего войска Иванова Петра Алексеевича, всемилостивейше пожаловать. Орденом Святой Анны 2 степени с мечами и императорской короной, за успешное отбитие нападения на армянскую область Кавказского округа, на подлинном собственной его императорского величества рукою написано. Николай, император собственноручно повязал орден на шею. Лоренс открыл следующий диплом и зачитал похожий приказ о награждении меня орденом Святого Владимира 4 степени с мечами. Вот это оперативность. С удовлетворением подумал я в то время, как император прикреплял орден у меня на груди. Служу трону и отечеству. Бенкендорф, стоявший в стороне, улыбался уголками губ. Награждение лично императором орденами, да еще за счет казны, говорило о многом. Я доволен вашей службой, подполковник. На последнем слове он сделал акцент. По заслугам и награда. Благодарю, ваше императорское величество. Службою и делом оправдаю ваше доверие. Николай кивнул. Подполковник Александр Христофорович хочет лично довести до вас некое известие. Я поклонился, мы с генералом вышли из кабинета. Кабинет шефа жандармов располагался в левом крыле Зимнего дворца. Когда мы вошли, начальник штаба генерал Дубельт поднялся со своего места, соблюдая строгий этикет. Подполковник, торжественно начал Бенкендорф, имею честь сообщить вам высочайшую волю. Его императорское величество, в знак особого монаршего благоволения, соизволил пожаловать вас именным серебряным жетоном отдельного корпуса жандармов. Он сделал многозначительную паузу. Эта награда есть видимое свидетельство доверия, которое оказывает вам самодержец всероссийский. Бенкендорф обвел меня проницательным взглядом, прежде чем продолжить. Но помните, подполковник, вместе с привилегиями жетон возлагает на вас особые обязательства. Отныне вы становитесь не только оком государевым, но и десницей его правосудия. Потому требуйте от себя вдвое больше, чем от других. С этими словами он положил на стол лакированную деревянную коробку. Внутри на бархатной подушке лежал серебряный жетон с позолоченной каймой. Императорский орел с хищно распростертыми крыльями словно готов был взлететь. В тусклом свете кабинета металл отсвечивал холодным блеском. Этот небольшой кусок чеканного серебра не просто награда. Это кандалы, навеки приковывающие к тайнам короны. Мой взгляд скользнул по холодному металлу. Никакого трепета, только тяжелое предчувствие. Пальцы непроизвольно сжались, будто отстраняясь от лежащей передо мной участи. Принять этот знак значило переступить незримую грань, за которой нет места сомнениям и слабости. «Ваше превосходительство», — начал я, чувствуя, как слова застревают в пересохшем горле, осмелюсь спросить. Но Бенкендорф уже поднял руку, прерывая невысказанный вопрос. Его проницательные глаза словно говорили: «Выбора у тебя нет, подполковник». В воздухе повисло молчание, прерываемое лишь мерным тиканьем механических часов. Даже Дубельт, обычно невозмутимый, переводил взгляд с жетона на меня и обратно, будто наблюдая за поединком между человеком и его судьбой. Я сделал шаг вперед и взял со стола жетон. «Служу трону и короне», — намеренно изменил я положенную фразу. Лицо Бенкендорфа смягчилось, в его глазах читалось одобрение. «Надеюсь, вы понимаете, подполковник, что следует соблюдать секретность в том, что вы являетесь обладателем сего жетона. Применять его только в крайнем случае, когда нет другой возможности для решения возникшего затруднения. Леонтий Васильевич подробно доведет до вас ваши права и привилегии, а также обязанности». Теперь я, уже с Дубельтом, откланялись и поехали с ним в управление жандармского корпуса. Всю дорогу я молчал с досадой, размышляя о моем нынешнем положении. Не просто серебряный жетон, а именной. По значимости больше, чем серебряный, но чуть меньше, чем золотой. Оказывается, есть и такой. Этот шаг я бы сделал в любом случае, независимо от моего желания. Я влез в такие дебри секретов трона и государства, что меня уже просто не выпустит. Как говорится, вход бесплатный, а выхода нет. Я заметил, как Дубельт исподволь наблюдает за мной. Уже в его кабинете, в неофициальной обстановке, он поздравил меня. «Поздравляю вас, Петр Алексеевич. Вы позволите?» Дубельт слегка наклонил голову, словно спрашивая разрешения продолжить. Я молча кивнул. На моей памяти впервые монаршая милость проявлена столь щедро. Он пристально посмотрел на меня. «Но, кажется, награждение именным жетоном вызвало у вас некоторое смущение». «Не смущение», — я осторожно подбирал слова, — «а скорее опасение. Зная свой нрав, боюсь не соответствовать ожиданиям. Я не из тех, кто слепо повинуется приказам». Дубельт усмехнулся, и в его глазах мелькнуло понимание. «Вот здесь вы ошибаетесь, Петр Алексеевич. Вас именно потому и выделили, что вы не слепой исполнитель. Глупые и бездумные не нужны. Трон ценит умных, а этот жетон не просто награда, это доверие. Кстати, я должен довести до вас все права и льготы, дающие обладателю такого жетона, ну и, естественно, обязанности». Он стал не спеша излагать, давая мне возможность понять и осмыслить, кто я теперь. По мере понимания услышанного я был изрядно удивлен, какими правами я наделяюсь, будучи обладателем именного серебряного жетона. Леонтий Васильевич развернул передо мной рескрипт с гербовой печатью. «Права ваши, Петр Алексеевич, соответствуют чину флигель-адъютанта Его Величества». Пальцем с перстнем он выделил строку, но с тремя особенностями. Жетон в моей ладони внезапно показался тяжелее. Первое. Беспрепятственный доступ в любые присутственные места от губернских канцелярий до частных собраний высшего света, не спрашивая разрешения. Второе. Право требовать содействия любого чиновника, хоть губернатора, хоть квартального надзирателя, под личную ответственность. А третье? — спросил я. Дубельт прикрыл веки, будто вспоминая нечто деликатное. «Если обладатель именного жетона сочтет действия должностного лица вредными для интересов короны», — пергамент хрустнул в его руках, — «он вправе приостановить исполнение приказа, с немедленным донесением лично шефу корпуса. Но советую вам, подполковник, всегда помнить, это право, как шпага в ножнах. Вынул, будь готов к последствиям. Помимо этого вы имеете право наложить арест на любого военного в чине до полковника и гражданского чина до статского советника. Но, опять же повторюсь, под полную свою ответственность, с готовностью ко всем последствиям вашего поступка. Вас не могут арестовать без санкции шефа жандармского корпуса или лично государя-императора. И, наконец, вы имеете право быть принятым шефом жандармского корпуса в любое время. Мне известно, что вы имеете перстень его императорского величества, дающий вам право внеочередного допуска на прием к государю. Да, это так, вы даже не представляете, Петр Алексеевич, какой вы влиятельный человек, усмехнулся Дубильт. Теперь давайте приступим к обсуждению вашего плана по созданию аварского ханства. Признаться, вы сильно удивили меня, но к делу, время не ждет, тем более одобрение его императорского величества получено. Глава 26. Еще 3 дня мы с генералом Дубильтом работали над моими планами. Он внес очень дельные предложения и советы по устройству и организации будущего развития Кавказского округа. Петр Алексеевич, настоятельно прошу вас не торопиться с решительными действиями по поводу борьбы с коррупцией и остальных неблаговидных сторон деятельности Кавказского правления. Доверьтесь в этих вопросах полковнику Баровичу и Булавину, на них можно положиться. Им даны указания поддерживать вас и оказывать содействие. Ваша основная задача – помочь Хайбуле создать аварское ханство и сделать его лояльным по отношению к нам. Если это удастся, то можно считать дело сделанным. Согласен с вами, что приводить его в российское подданство не следует. Ваша поддержка в любом случае приведет его к мысли нашего протектората, а дальше будет видно. Уверен в провокациях, которые последуют по отношению к Хайбуле. Турки, а следовательно француз с англичанами усилит противодействие против него, особенно после провала в царстве польском. Идея противопоставить его Абдулла Хамину превосходна, но будем помнить о коварстве и изворотливости наших персоналей и возможности удара в спину. Вам придется отдельную сотню преобразовать в батальон 300-го состава со всеми дополнительным подразделениями. Не будем спорить, Петр Алексеевич, Мазуров и ваш атаман безусловно правы. Защита мирного населения во главе угла. Мы испытываем огромные трудности с вербовкой переселенцев на Кавказ. Он жестом остановил мои попытки возразить ему. Прекрасно понимаю вас. Вопросы финансирования вашего батальона будут решены в ближайшее время. Вам будут выделены средства на содержание батальона. Не сомневаюсь, что вы не позволите украсть у вас ни копейки, усмехнулся Дубильт. Ваше предложение об организации специальных команд быстрого реагирования в казачьих частях принято с полным одобрением. С вас остаются наставники для их обучения и вопросы снаряжения. Военное ведомство сделало заказ вашему зятю на 300 оружия и 300 пистолетов для их вооружения. Единственное условие, что организация, снаряжение и обучение будут проводиться под вашим контролем и вы примете общее командование над этими подразделениями. Можно сказать, будет сформирована пластунская бригада. Ваш батальон остается в прежнем качестве и прямом вашем подчинении, как и другие формируемые подразделения. Командир горного егерского батальона подполковник Мангер просил выделить ему в помощь ваших пластунов для обучения егерей. Мы обсудили множество вопросов, но вслед за ними возникали следующие не менее важные. Наконец остановились и приняли решение, что дальнейшее будем решать, когда я прибуду уже на место. Работы предстояло много, но самое важное это Хайбула, все остальное после. Петр Алексеевич, вам предстоят встречи с цесаревичем. Я с удивлением посмотрел на Дубильта. Да, да, именно с цесаревичем, в компании с великим князем Павлом и князем Долгоруким. Сообщаю вам по секрету, цесаревич просил у его императорского величия перевести вас в его свиту, а из сотни сформировать охранную сотню конвоя. Естественно, его величество ответил отказом, по крайней мере не сейчас. Вы его очень заинтересовали. Ваше сближение с ним никак не влияет на наши планы. Напротив, будет неплохо войти в ближний круг цесаревича. Дубильт смотрел на меня, давая понять, что работа в качестве тайного агента влияния началась. Я с пониманием ответил на его взгляд. Мы поняли друг друга без слов. Вечером мы с Андреем сидели в восточной комнате. Владимира за то дело, командир, киваю в ответ. Нас приглашает в гости цесаревич. С чего это? Делано удивился я. Не знаю. Ты, я и Павел, наверное, чай будем пить и вспоминать минувшие сражения. Он очень завидует Павлу и хочет тоже проявить себя как воин. Понятно, тоже на Кавказ просится. Да, говорит, его жене нужен горный воздух. Между прочим, ссылается на тебя, твой совет. Я чуть чаем не подавился. Он утверждает, что другие твои советы тоже имеют положительный результат. Ты-то откуда знаешь об этом? Павел рассказывал. В гостях у цесаревича мы побывали на следующий день. Семейный обед в тесном кругу. Было весело. Общались без церемоний. Мария Александровна действительно выглядела намного лучше, чем в прошлый раз. Она была весела, у нее появился румянец. Довольный цесаревич постоянно шутил над Павлом, который теперь никогда не расставался со своей наградной саблей. Под веселостью и шутками скрывалась зависть, которую испытывал Александр. Уже вечером, когда мы сидели в гостиной без Марии Александровны, пошли более серьезные разговоры. Александр интересовался моим мнением об устройстве государства российского, коррупции и казнократстве, разъедающие государство, даже о крестьянском вопросе. Отвечал как мог, осторожничая и тщательно обдумывая ответы. Видимо, не все вопросы император доводил до своего сына, но все же чувствовалось, что Николай активно привлекает цесаревича к управлению государственными делами. «Ваша идея с баней, Петр Алексеевич, просто чудо, как хороша. Во внутреннем дворе построили небольшую баню, и мне с трудом удалось уговорить Марию попариться в ней и подышать травяным паром. Поначалу мне пришлось с ней сидеть и париться. Теперь же это самое приятное наше времяпрепровождение. Опасаюсь, как бы наше совместное посещение бани не закончилось пополнением нашего семейства», — рассмеялся он. «Другие ваши советы пришлись, как нельзя кстати». Мы деликатно улыбались. «Ваше высочество, вы просто обязаны постоянно заниматься столь важным делом для укрепления трона. Тонко я поддел цесаревича». Никто не смог удержаться, и мы все расхохотались. «Петр Алексеевич, как вы смотрите на то, чтобы перейти в мою свиту, не сейчас, со временем?» — спросил Александр, когда мы остались одни. «Положительно, ваше высочество, но, как вы правильно заметили, не сейчас. Слишком много дел на Кавказе». «Прекрасно, признаюсь вам, что я просил его величество перевести вас в мою свиту, но получил отказ. Но в будущем я обязательно решу этот вопрос. Поэтому я хотел знать ваше мнение. Вы прекрасно понимаете, что мне как будущему правителю нужны люди, которым я мог бы доверять. Вы, по моему мнению, один из немногих, которые являются таковыми. Поверьте, ваше высочество, для меня большая честь быть тем, кто облечен вашим доверием». Склонил я голову в глубоком поклоне. «Хорошо, что мы с вами определились, Петр Алексеевич», — облегченно вздохнул Александр. «Слишком много вокруг меня толкаются и трутся никчемных и пустых людей. Поэтому я надеюсь видеть вас рядом с собой, в будущем. Я даю вам слово, что буду рядом, как только это будет возможным. За свои слова я отвечаю всегда». Мы смотрели в глаза друг другу. Александр, видимо, увидел, что хотел, и открыто улыбнулся мне. «Его императорское величество явно благоволит вам, как вся моя семья. Анна так искренне расстроилась, когда узнала о вашей женитьбе на графине. Она еще не научилась скрывать свои чувства». Александр грустно улыбнулся. «Поверьте, ваше высочество, я прекрасно понимаю вас. Прошу, оставите эту никчемную мысль об участии в боевых действиях. Ваше предназначение в другом, вы должны всегда помнить об этом. Я ни капли не сомневаюсь в вашей храбрости и отваге, как и многие другие ваши верные слуги. Вам нет необходимости доказывать это. Вы действительно так думаете, Петр Алексеевич? Вне всяких сомнений, мне нет необходимости льстить или безить перед вами. Говорю, что думаю. Спасибо за откровенность, но признаюсь вам, с детства мечтал саблю наголо и в атаку на врага. Наверное, дух захватывает. Не знаю, в конные атаки не ходил. В пешей атаке, в рукопашной, ничего прекрасного нет. Страх, боль и дерьмом воняет. Действительно, все так ужасно, еще хуже, чем вы себе можете представить. Криво усмехнулся я. «Петр Алексеевич, хотите вместе со мной посетить выставку владельцев промышленных мануфактур России? Она ежегодно проводится в Петербурге. Его Величество, к сожалению, не может посетить ее, поэтому просил меня. Поедемте, уверяю вас, будет интересно. Спасибо за приглашение, обязательно буду». «Договорились. Завтра я в 10 часов тронусь. Жду вас», — попрощался со мной цесаревич. На следующее утро к 10 утра был у дворца. Со мной, в сопровождении Паша и Савва, я оделся в повседневную форму и одел портупею с пистолетом, кинжалом. Мои бойцы были одеты так же. Казаки конвоя, увидев нас вооруженными, не сказали ни слова, зная, кто я такой и что цесаревич благоволи мне как никому. «Петр Алексеевич, вы опасаетесь кого-то? Почему вы ходите с постоянной охраной?» «Так общество постановило», — усмехнулся я.